Константин Паустовский. Повесть о лесах. Москва. Издательство «Детская литература», 1989 год. Читает Татьяна Ненарокомова. Краса полуночной природы, любовь очей, моя страна. Языков.